радио ночной. Выжить любой ценой. Рассказ Максима Долгова. Читает автор. Давид всматривался в схему станции, внимательно прокладывая свой маршрут. Иногда он отрывал взгляд от монитора, вслушиваясь в звуки эхом, отражающиеся от железных стен. Они похожи на стоны, крики и даже плач, но не принадлежали людям. От их сходства с человеческими голосами пробивало в озноб. Бывало, что до Давида долетали и отдельные слова, просящие о помощи. В эти моменты он замирал на месте. Может быть, кто-то сумел выжить? Эти мысли закрадывались в голову, и перед мысленным взором пролетали лица тех, кто прибыл на станцию всего несколько месяцев назад. 12 человек-работников, которые должны обслуживать станцию на протяжении смены, пока не прилетит новый челнок с такими же работягами, как и они. После чего смена закончится и можно будет отправиться домой. Вахта на станции, размещенной на планете Урбан-1, занималась добычей и переработкой опасного для человеческой жизни минерала. Поэтому практически всю работу на себя брали механизмы и простейшие манипуляторы. Никаких андроидов и прочего высокотехнологического железа. Было только 3 заготовки для людей, так они называли эмбрионы клонов, предназначенных на случай гибели одного из членов экипажа. Корпорации не могли допустить, чтобы работа на станции остановилась, а штат вахтовиков укомплектован по минимуму. И если с кем-то случится несчастный случай, то работа может приостановиться, что повлечет траты. Поэтому было предусмотрено клонирование сотрудника. Мера кардинальная и весьма специфичная, требующая подписи каждого из работников, разрешающих их клонирование в случае гибели. Но за 7 вахт, которые провел на планете Урбан-1 Давид, еще ни разу не приходилось прибегать к использованию клонов. Станция являлась собой одной из сотен добывающих платформ, созданных корпорациями в рамках программы развития и колонизации космоса. Весь экипаж смены представлял собой механиков, инженеров, одного медика и одного повара. Сам Давид был руководителем смены, поэтому, когда начались первые неполадки, он в первую очередь должен был во всем разобраться сам. Коридоры станции вновь прорезал чей-то стон, более похожий на детский плач. Все 11 вахтовиков пропали. Давид не обнаружил даже их тел, поэтому не мог запустить протокол клонирования. Да и заготовок всего 3. Кого ему выбрать? Давид посмотрел в сторону капсул клонирования. В каждой из них находился эмбрион, плавающий в густой мутной жидкости. Чтобы оживить их, он должен предоставить программе тело погибшего вахтовика. Этого требовали правила, без соблюдения которых программа попросту не запустит процесс. Тело или часть тела погибшего необходимо доставить в медицинский модуль для полного свидетельства гибели. После этого программа запустится самостоятельно. Но был и еще один способ покинуть станцию. Спасательный челнок на случай крупной аварии. Находился он в самой верхней части, вмещал весь экипаж и мог доставить людей в открытый космос, где отправиться в сторону Земли, посылая сигнал бедствия. До него и нужно добраться Давиду, но пройти этот путь будет не так легко. Отодвинувшись от монитора, Давид примерно представлял свой путь, который нужно пройти в обход главного распределительного зала, где находилось нечто ужасное, способное поглотить в себе человека без остатка. Но даже те пути, которые он просмотрел, могли оказаться ловушкой. Эта сущность словно распространялась по всей станции, занимая помещение своим бескостным телом. Оно проникало через системы вентиляции и коридоры, распространялось повсюду и словно росло. Давид выглянул в коридор. Эхо работающих в привычном ритме механизмов сливалось со стонами. «Это не они стонут», – прошептал Давид, сжимая кулаки. «Они все мертвы. Все мертвы». Из вещей, которые он мог бы использовать в качестве оружия, Давид нашел только лишь несколько ножей в кухне. Можно было применить более тяжелые вещи, такие, что использовались в цехах переработки, но туда вход закрыт. Существо заполнило эти помещения в первую очередь. По сути, оно заняло собой треть станции, возможно, на данный момент уже и больше. Оно искало себе жертв, распространяя длинные отростки, на каждом из которых продольная пасть. Отростки эти толстенные, жирные, покрытые слизью, и тянулись и извивались они везде, где только могли пробраться. А когда хватали свою жертву, то тут же пытались засосать в себя. Мощные мышцы в несколько толчков поглощали человека. Давид видел, как это происходит. Тело механика исчезло за считанные секунды. Крепкий мужчина пытался ухватиться за поручни, но долго не продержался. Давид, сжимая нож в руке, вышел в коридор. Покинутая им комната казалась единственным спасительным местом. Он мог бы забаррикадироваться и остаться там, но сколько времени тогда продержится без еды и воды? Их трехмесячная смена уже почти закончилась, а новые запасы придут с новыми вахтовиками. Единственный способ выжить – добраться до спасительного челнока и покинуть станцию. Шагая медленно, осторожно, он поглядывал на вентиляционную шахту, в которой постоянно что-то гремело и шаркало. Держаться бы от нее подальше. Монстру совершенно без разницы, каким образом хватать жертву и проталкивать через свои отростки в основную часть организма. Их штатный повар погиб именно такой ужасной смертью. Отросток схватил его, вывалившись из вентиляционной шахты. Его пасть обхватила голову мужчине и, подняв вверх, потащила вентиляцию. Видео, на котором осталась запись гибели повара, повергло в настоящий ужас. Мужчина был крупным, поэтому не мог так просто поместиться в вентиляцию. Он упирался руками, бил отросток кулаками, размахивая ногами, но не мог оказать должного сопротивления, и самое ужасное, не было слышно его голоса, поскольку крик оставался внутри отростка. Когда его ключицы начали ломаться, протискиваемые в отверстие вентиляции, Давид отвернулся, а когда нашел в себе силы вновь продолжить просмотр, то увидел только ноги, медленно исчезающие в темноте отверстия шахты. Теперь он с особенной осторожностью посматривал в сторону вентиляции и замирал всякий раз, когда из нее доносились звуки. Пройти ему нужно было почти через всю станцию, при этом обходя занятые монстром помещения, из-за чего путь увеличивался почти в два раза. Перед каждой дверью Давид замирал, делал глубокий вдох и только тогда решался действовать дальше. Вначале заглядывал через дверной проем. Делал это аккуратно, стараясь не шуметь. Когда же обнаруживал, что путь чист, продолжал. По пути ему встречались следы вахтовиков, личные вещи, рабочие места, на которых стояли фотоснимки семьи, записи, сделанные работниками во время смены, и лужи крови. Давид поднялся по железной лестнице на уровень выше. Здесь гул механизмов отражался от стен не так сильно. Теперь можно было услышать приближение отростков заранее, но монстр тоже умел соблюдать тишину. Он мог затаиться, прислушиваясь на каком-то своем уровне ко всему, происходящему на станции. Давид предполагал, что все дело в вибрациях, которые оставляют шаги и голоса людей. Железные стены могли стать хорошим способом уловить подобные колебания. Каждый его шаг мог оказаться тем звуком, который навлечет страшную погибель. Остановившись, Давид ощутил, как по его позвоночнику текут капли пота. Он не мог унять дрожь в теле. Страх отвлекал его, мешал мыслить. Любой шум, даже очень маленький стук, могли сыграть с ним злую шутку. Нервы натянуты до предела. Он готов в любой момент сорваться с места и побежать, не разбирая дороги. «Спастись!» звучало в его голове раз за разом, зачастую мешая нормально мыслить. Давид обхватил голову. «Успокойся! Успокойся!» шептал он себе, закрыв глаза. «Нужно взять себя в руки и пройти этот путь!» прокричал голос, эхом отражаясь от стен. Давид замер, вслушиваясь и не узнавая его. Этот голос звучал сдавленно. Он тянулся, при этом не звал на помощь. Тот, кто издавал его, словно пытался выйти с начальником смены на связь, подталкивал его ответить или совершить роковую ошибку. «Нет, нет», – прошептал Давид, – «не получится. Не верю тебе, сука, не верю». Он направился дальше по коридору, взволнованный, услышанным до такой степени, что на мгновение потерял самообладание и, сделав слишком резкий поворот, зацепил кончиком ножа край стены. Звонкий удар разлетелся по коридору, и Давид похолодел от ужаса. Первые несколько секунд ничего не происходило, лишь тишина. Но вскоре за стенами раздался звук. Что-то приближалось в его сторону. Оно передвигалось на огромной скорости, позабыв про тишину и безопасность. Оно атаковало. Давид посмотрел на вентиляционную шахту, после в сторону конца коридора, куда держал путь. Огромная тень промелькнула по стене, сопровождаемая шаркающим звуком. Десятки костных шипов, коими поросли отростки, скрежетали по металлическим стенам и полу. И через мгновение в проеме показался отросток. Он, изгибаясь, ударял по стенам, словно прощупывая перед собой путь. Огромная продольная пасть раскрывалась, обнажая беззубую полость, покрытую мощными мышцами, словно пробуя воздух на вкус. Давид развернулся и побежал в обратную сторону. Стук его ботинок о металлическую поверхность пола сработал как сигнал к действию. Отросток ринулся в его сторону стремительно, словно выпущенная стрела. Уже на лестнице Давид ощутил, как что-то ударило его в спину. От этого он вскрикнул и полетел вниз, потеряв сцепление со ступенями. Он рухнул на пол, ощутив, как ломаются кости. В районе ключицы словно что-то взорвалось. Боль огненной волной разошлась по телу. С трудом перевернувшись на спину, Давид увидел, как отросток тянется к нему. Беззубая пасть смыкалась и раскрывалась в полуметре от ноги. Длины отростка не хватало, чтобы подхватить жертву, и тогда Давид начал отползать. Он не сводил обезумевшего взгляда от отростка, который бесновался, не заполучив жертву. Несколько раз пасть хватала поручни лестницы, дергая их так, что стонал металл, а затем, выплевывая, вновь пыталась дотянуться до человека. Давид попытался подняться на ноги, но тут же упал, как подкошенный. Оказалось, что ключица – не единственный перелом в его теле после такого падения. Осталось только ползти, и он пополз, кряхтя, стискивая зубы. Полз обратно, не оборачиваясь, даже когда услышал звуки в вентиляционной системе. Монстр направил все свои отростки в это помещение. Теперь он знал, где находится последняя жертва. За спиной крышка вентиляции отлетела в сторону, и из нее заструился другой отросток. Он был длиннее предыдущего и извивался кольцами, пробуя на вкус стены и заряженный адреналином воздух. На ходу Давид схватил выроненный нож, перевернулся на спину, выставив острие перед собой. До спасительной двери в медицинский модуль оставалось всего пара шагов, и отросток атаковал. Он обхватил ступню, создав такое давление, что Давид непроизвольно вскрикнул. Он ощутил, как дробятся его кости, но ногу вывернуло до самого колена. Отросток начал крутиться и с хрустом вывернул коленную чашечку. Вспышка боли пронзила до самого мозга. На мгновение Давид потерялся в реальности. Он словно провалился в бессознательное состояние. А отросток продолжал свое вращение, выкручивая сухожилия, и через мгновение оторвал ногу, разрывая ткани комбинезона. В тот же момент нога исчезла в его пасти. Отросток приподнялся вверх, проталкивая откусанный кусок. «Нет!» – прохрипел Давид, наблюдая, как его тело становится едой для монстра. И когда отросток вновь атаковал, целясь уже в тело, Давид закричал и из последних сил вонзил нож по самую рукоятку. Отросток тут же отстранился, завертелся, закручиваясь в петли, и по всей станции разнесся душераздирающий крик десятков голосов. Давид перевернулся на живот и пополз к двери, что есть сил. Он не видел, как отросток, придя в себя, обезумел от полученной травмы. Не обращая внимания на воткнутый нож, он ринулся в сторону жертвы, но за мгновение до того, как ухватить вторую ногу, дверь перед ним захлопнулась металлическим лязгом. Давид лежал на полу, крича от боли и пережитого ужаса. Он смотрел в сторону двери, о которую бился отросток. Он слышал шум, проносящийся по всей станции. Монстр не смог ухватить его, не смог сделать своей едой, но нанес смертельное ранение. От потери крови Давид провалился в темноту. Клонирование окончено. Когда он открыл глаза, то не ощутил боль. Его тело абсолютно здоровое и полное сил, к тому же Давид не лежал на полу. Он видел медицинский модуль через стекло колбы, в которой плавал. Приблизившись к стеклу, он прильнул к нему вплотную, увидев растерзанное собственное тело. Дверь в медицинский модуль вырвана, и весь пол измазан кровью. Давид узнал обрывки собственного комбинезона. Эта тварь добралась до него, сумела сломать дверь и проглотила тело. Он посмотрел на свои ладони, все еще находясь в жидкой субстанции. Клонировали. Пронеслась в мозгу мысль, от которой в груди сжался непреодолимый комок. Никогда Давид не думал, что с ним выйдет именно так, что он потеряет свое молодое и сильное тело, сменив его на клон. Жидкость в колбе пришла в движение. Она с шумом уходила через слив, подгоняемая давлением, и через секунды Давид стоял на металлическом основании. Колба поднялась вверх. «Процесс завершен», — оповестил механический голос. Давид шагнул с платформы на пол, ступая босыми ногами в собственную кровь. Он опустился на корточки и подобрал обрывок униформы. Ощутил горечь. Вспомнил тот момент, когда отросток оторвал ему ногу, выкручивая ее в колени. Ему еще повезло добраться до медицинского модуля, где программа сумела зафиксировать гибель члена экипажа и запустить процесс клонирования. Везение никак иначе, и второй шанс. Теперь он мог вновь сделать попытку добраться до спасительного шаттла. Надев новый комбинезон, Давид выглянул за дверь. Железная створка лежала на полу, смятая словно консервная банка. Сколько должно быть сил у этого существа, когда оно в ярости? И хотя коридор был пуст, нужно вновь позаботиться о безопасности. Нож, хотя на несколько секунд и помог выиграть время, но все равно оставался слабым оружием против такого монстра. Нужно найти что-то посерьезней. И Давид начал перебирать в голове все возможные варианты, когда вспомнил про щит пожаротушения. Находился он в самом начале цеха по переработке руды, и на нем висел топор на длинной металлической ручке. Из всех возможных предметов, что есть на станции, этот топор является единственным серьезным средством защиты. Выйдя в коридор, Давид направился в противоположную сторону. Теперь, чтобы добраться до спасительного шаттла, ему придется сделать большой крюк, зайти в цех, а оттуда направиться уже на третий этаж. Ступая как можно тише, он свернул в коридоре направо, проходя мимо дверей комнат персонала. В этом секторе они проводили свободное время, отдыхали, общались с близкими посредством видеопосланий, которые отправляли на Землю. Такие послания шли несколько недель, и когда приходили до адресатов, вахтовики уже записывали новые, рассказывая о своих трудовых буднях и о том, как скучают по родным и близким. Давид прислонился спиной к стене, остановившись возле одной из дверей. Их экипаж отправил письма пару дней назад, и когда они придут на Землю, все будут все еще думать, что с вахтовиками полный порядок. Они даже не догадаются, что отправители уже мертвы. Он прислонил руку к индикатору, и дверь открылась. Давид вошел в помещение. Здесь было светло и как-то по-домашнему уютно. У каждого вахтовика своя комната, в которой они пытались создать свой маленький мир. Он окинул взглядом фотографии на столике, шахматную доску, на которой стояли фигурки, застывшие в самый разгар сражения. Личные вещи немного, но они лежали на кровати, словно ожидая, когда вернется хозяин и наденет их. Давид тяжело вздохнул, сжал кулаки. Он посмотрел на снимок женщины, ей лет 30. Широкая светлая улыбка. Женщина смеялась на фотоснимке, сделанном еще перед полетом на станцию. Она в рабочей униформе. Давид провел рукой по снимку, вспоминая коллегу по работе. Ее всегда заботливый и отзывчивый взгляд, хорошее чувство юмора и когда отросток тащил женщину через цех, ударяя ее тело о металлические выступы. Он поднял ее на несколько метров, обхватив кольцами за ноги и зафиксировал над центром прорастание всех этих омерзительных отростков. Огромное существо вздыбливалось при каждом движении. Все его мышцы напрягались, женщина уже не кричала. Ужас сковал ее горло, а глаза таращились на бесформенное существо, чей отросток с продольной, беззубой пастью уже был готов приступить к трапезе. По станции вновь разлетелся голос. Не то смех, не то сдавленные стоны. Оно имитировало крики, которые издавали жертвы, словно пытаясь подражать им, и это добавляло еще большего омерзения. Что она будет делать теперь, когда решила, что уничтожила всех? Ждать следующую вахту? От этих мыслей Давид встрепенулся, конечно же. Он и не подумал о тех, кто заступит на вахту уже через пару дней. Новые работники станции практически на подлете, а предупредить их некому. Как только вахтовики выйдут из криокапсул, то сразу же станут жертвами монстра. Его новой порцией, с которой он разделается за считанные минуты, и только когда смена Давида не вернется на Землю, только когда не придут сообщения о прибытии новых сотрудников на станцию, только тогда появятся первые подозрения о том, что что-то пошло не так. Но к тому времени погибнет еще больше людей. Нужно предупредить их. Нужно предупредить их всех. Но как, если шаттл прибудет уже совсем скоро, а станция не будет передавать сигнал бедствия, пока на ней действительно не случится что-то серьезное? В протоколе безопасности говорится о взрыве, утечке газов, пожаре, разгерметизации станции, но ничего о монстрах, пожирающих персонал. Для системы безопасности данной проблемы не существует. Нужно добраться до спасательной шлюпки и присоединиться к шаттлу», — проговорил Давид, мысленно прикидывая, получится ли у него провести такой маневр. «Спасательная шлюпка имеет собственную программу управления, и ее вполне можно пристыковать к любому космическому кораблю, запущенному с Земли. Этого требовала система безопасности. А уже там я всех предупрежу, и вахтовикам не придется высаживаться на станцию. Мы останемся в шаттле до того времени, пока Земля не получит сигнал бедствия, который я запущу самостоятельно». Эта идея показалась Давиду вполне логичной и даже рабочей. Теперь он должен был не просто покинуть станцию, но и спасти следующую смену вахтовиков. Задача максимально сложная, но не невыполнимая. «Тогда начнем», — выдохнул Давид, выходя в коридор. Он шел быстро, но соблюдал безопасность, прислушиваясь к каждому шороху. Если монстр обладает хотя бы примитивным разумом, то он должен знать, что людей на станции больше нет. Его активность в этом случае упадет, давая возможность Давиду пройти до спасательного шлюза. Миновав коридор с каютами персонала, он остановился возле большой двери, ведущей в цех переработки. Механизмы там продолжали работать в автономном режиме, невзирая на происходящее. Руда поступала на станцию при помощи автоматизированных ботов, где перерабатывалась и фасовалась в огромные контейнеры, что отправлялись на планеты с колонистами. Пока каждый механизм станции работал исправно, станция могла существовать без вмешательства людей. Шум, доносящийся от машин, вполне мог стать звуковым прикрытием для Давида. Правда, он все еще верил, что вибрации, которые создаются при ходьбе, являются главным способом монстра находить свои жертвы. Поэтому центр станции с его десятками роботов и тяжелой техники – место, где можно быть в наибольшей безопасности. Войдя в цех, Давид сразу же направился к пожарному щиту, с улыбкой взглянув на топор. Длинная металлическая ручка, острое лезвие. Сняв его со стенда, Давид ощутил приятную тяжесть. Его клонированное тело находилось в состоянии полного физического здоровья, отчего тяжесть инструмента казалась не такой принципиальной, особенно когда придется размахивать топором. Он поднял взгляд на лестницу, уводящую вверх на два яруса. Там через весь цех шел металлический помост, по которому Давиду нужно будет пройти. С другой стороны цеха он пройдет на третий этаж и уже оттуда в спасательную шлюпку. С виду все казалось легко, но что если монстр вновь схватит его? Давид ощутил ком в горле. Второй раз уползти ему уже не удастся. Придется убегать при первой же опасности или... Он посмотрел в сторону железного погрузчика. Шагающий механизм ростом чуть больше человека, предназначенный для легких работ, способен перемещаться автономно по всему заводу и по заданной программе. Использовать его как экзоскелет не получится, слишком медлительная конструкция, но вот в качестве доставщика вполне может пригодиться. В любом случае, Давид должен использовать все возможные средства для выживания. Он поспешил к погрузчику, забрался в него, открыл командное меню. Несколько минут думал, как скорректировать задание, забил текст, нажал «Исполнить». Машина пришла в движение, отсканировала окружающее пространство и, не найдя ничего, что соответствует программе, вновь вернулась в состояние покоя. Теперь машина будет проделывать данную манипуляцию каждые 5 минут. Давид, сжимая в руках топор, поспешил к лестнице и, уже забравшись на самый верхний ярус платформы, осмотрел цех. Почти в самом центре он увидел несколько крупных отростков. Они стелились по полу, окутывая кольцами работающие механизмы, словно знакомясь с ними. Несколько отростков ползли вверх по стене, пробуя ее своими беззубыми ртами на вкус. Давид не спеша направился по помосту, проходя над цехом. Уже в середине он остановился, глядя вниз. Когда-то монстр был именно здесь, а теперь исчез. Перебрался в другое место. Может быть, пытался изучить всю станцию? Если он столь же бесхребетный, как и его отростки, то вполне может протиснуться практически в любой дверной проем. Давид поспешил дальше и уже в конце помоста поднялся по небольшому железному пролету к двери, толкнул ее плечом и замер. Перед ним открылся коридор, в котором мигали несколько оставшихся целыми флюоресцентных ламп. Они создавали своеобразный антураж стенам и полу, перепачканным кровью. Именно здесь ввязались в сражение сразу несколько работников станции. Давид аккуратно шагнул вперед, дверь за ним закрылась, отрезая от звуков станции, и теперь он погрузился в относительную тишину. На полу в луже крови лежал металлический прут, который все еще сжимала оторванная кисть руки. Давид отвел взгляд, осмотрел стены. На них следы царапин от шипов, что прорастали на отростках. Он прошел дальше, медленно, крадучись, остановился возле развилки. Влево вел коридор к складским помещениям, вправо — на третий этаж. Давид заметил, что нужная ему дверь смята и с трудом держится на петлях. Он присмотрелся и увидел движение. Огромный отросток медленно перемещался за дверью. «Черт бы тебя побрал!» — прошептал Давид, прячась за углом. «Ему нужно пройти именно через эту дверь. Больше способа попасть в спасательный шаттл нет. Другие пути также отрезаны монстром. И если здесь ему препятствует только один отросток, то каким образом избавиться от него? Нужно как-то суметь его отвлечь, заставить убраться из коридора. Может быть, выманить? Но тогда монстр узнает, что кто-то из его жертв все еще жив. А что, если выманить его, оставаясь незамеченным?» Давид взглядом вернулся к металлическому пруту, поднял его с пола, аккуратно, словно опасаясь навредить, снял оторванную кисть. Положил ее на пол, сдерживая дрожь в теле. Набравшись храбрости, вернулся к месту, где коридор расходился в стороны, и как можно дальше запустил прут в ту сторону, куда ему идти не нужно. Железка с грохотом упала на пол, заставив отросток на мгновение замереть. Давид укрылся за створкой железной двери, глядя, как отросток, извиваясь, ворвался в коридор, приподнялся, раскрывая беззубую пасть, и ринулся в сторону звука. На полпути он замедлился, словно вслушиваясь или пытаясь определить вибрации. Это Давид не предусмотрел. Монстру для ориентации нужен постоянный источник звука. Сжав крепче рукоятку топора, он осознал, как загнал себя в ловушку. Теперь отросток обосновался в коридоре. Он изучал стены и пол, нащупал железный прут, обслюнявил его своей слизью, приподнял, бросил. Вслушался в получившийся звук и замер. Догадался. Пронеслась в голове Давида совершенно безумная мысль. Может быть, монстром все же управляют не только инстинкты. В нем есть и зачатки разума. Но что тогда делать ему? Как выбраться? Проход был закрыт в обе стороны. Отросток основательно обосновался в коридорах и при любом шорохе был готов атаковать. А что, если прорубить себе путь? Дикая идея, но другого выхода нет. Он не мог оставаться вечно за створкой двери. Рано или поздно нужно будет действовать. поскольку, судя по всему, отростки могли оставаться на одном месте, если нет необходимости атаковать. Перемещались они только в сторону заданной цели. Давид закрыл глаза, набрал полные легкие воздуха. Он должен выйти из-за двери, вонзить топор в отросток, нанеся тому максимально возможный урон, и пока тот будет занят раной, со всех ног ломануться в сторону спасательного шлюза. Если повезет, то сможет успеть, и тогда спасательная шлюпка. Других вариантов нет. Он задержал дыхание. Вышел из-за двери, глядя в сторону отростка. Тот продолжал обследовать стены в поисках источника звука. Занеся топор над головой, Давид замер, глядя в сторону дверного проема, за которым находился еще один отросток. Он словно смотрел на человека, раскрывая продольную пасть. Несколько секунд пронеслись, как целая вечность. Давид не понимал, как ему реагировать. Был ли он замечен, или отростки по-прежнему из-за вибрации механизмов не расслышали его шагов. Но действовать нужно было прямо сейчас. Закричав, он, что есть сил, обрушил лезвие топора в отросток, вонзив его по самую рукоятку. В тот же момент всю станцию прорезал вопль детских, женских и мужских голосов. Они словно сатанинский хор, ударяясь эхом о железные стены, канонадой неслись по станции, пробирая до мурашек. Черная кровь заструилась из образовавшейся раны, заливая ноги и пол. Отросток начал бешено извиваться, ударяясь о стены. Давид в последний момент успел выдернуть топор, еще больше рассекая рану. Если нанести еще парочку хороших ударов, то можно отсечь отросток от монстра, но движение от двери лишило этой возможности. Давид повернулся, увидев атаку, замахнулся топором, но слишком поздно. Ворвавшийся в коридор отросток ударил его в грудь, и Давид, крича, отлетел метров на 5, распластавшись на полу. Топор с лязгом скользил еще дальше, оказавшись в недосягаемости. Нападавший отросток тем временем навис над раной, словно пытаясь понять степень повреждения или таким образом пытался унять боль. Раненая конечность монстра все еще продолжала биться в агонии боли, подражая человеческим крикам. Давид попытался подняться на ноги, но не смог. Боль пронзила грудь. «Ребра!» – прошептал он, морщась от боли. «Он сломал мне ребра!» Нападавший отросток приподнялся, встав свечой, и раскрыл пасть. Мощные мышцы разошлись в стороны, обнажая нутро, в которое он проталкивал своих жертв, дробя кости. Напоминая уродливую кобру, отросток замер, все его тело напряглось, шипы на поверхности словно ощетинились. Еще ни разу этот монстр не получал столь серьезных ран и теперь ощутил настоящую опасность. Скалясь сквозь приступ боли, Давид дополз обратно к выходу на помост. Он отталкивался ногами и руками, не сводя взгляд с отростка. Но тот словно не пытался атаковать, он чего-то выжидал. И когда Давид услышал шкрябающие звуки вентиляции и за железными стенами, понял: монстр ждет подмоги. Скоро все его отростки окажутся здесь. Стискивая зубы, чтобы не закричать, Давид поднялся на ноги, прижимая левую руку к груди. Боль волнами расходилась по всему телу. Он попытался поднять топор, но теперь его тяжесть оказалась непреодолимой. Простонав, Давид уронил топор на пол, и это словно стало сигналом к атаке. Отросток ринулся по коридору, маневрируя от стены к стене, цепляя по металлу шипами и оставляя на нем длинные царапины. Давид повернулся к нападавшему спиной и, что есть сил, побежал. Он выскочил на помост, упал, цепляясь за поручни. Теперь он вновь в цеху, где много металлического шума, который вряд ли спасет. Добраться до медицинского модуля – вот задача, которую нужно теперь решить. Он поспешил по помосту и в этот момент ощутил острый укол в районе груди. В тот же момент из его горла вылетели капли крови. Одно из сломанных ребер проткнуло легкие. Давид опустился на колени. От боли перед глазами поплыли белые круги. Понадобилось несколько секунд, чтобы хоть немного прийти в себя. Отросток тем временем уже высунулся из-за дверного проема. Шум механизмов отвлекал его, заставляя раз за разом ощупывать воздух на вкус, но все же он продолжал следовать по помосту, медленно, изучая каждый метр. Давид, хватаясь за поручни, поднялся на ноги и побрел дальше. Через весь цех в сторону лестницы он уже видел внизу запрограммированный погрузчик. Нужно добраться до него. Если повезет, то все получится. Он прижал ладонь к губам, сдерживая позыв кашля, но спазм оказался слишком болезненным. Давид кашлянул сильно, с хрипом и целым потоком крови, оставшимся на ладони. Отросток отреагировал молниеносно. Давид увидел, как быстро между ними сокращается расстояние, и постарался перейти на бег, уже не скрывая криков и стонов боли. А когда до лестницы оставалось несколько метров, увидел еще один отросток, поднимавшийся снизу, окутывая кольцами железный лестничный пролет. Все, путь закрыт. Теперь он в центре помоста, окружен со всех сторон. Ловушка, в которую Давид сам себя загнал, захлопнулась. Теперь эти отростки разорвут его на части, затолкают в свою пасть и перемолят в фарш. Он посмотрел на погрузчик. Тот стоял внизу, мигая огнями подключенной программы. «Нужно рискнуть», — простонал Давид, глядя, как отросток, распознав местонахождение жертвы, ускорился. Второй, тот, что на лестнице, уже добрался до помоста и тоже устремился в его сторону. Давид закрыл глаза. «Нужно рискнуть! Будет больно, чертовски больно!» Стараясь не проронить больше ни звука, он перевесился через перила и сбросился с 12-метровой высоты. Планирование окончено. Сквозь мутную жидкость он увидел помещение медицинского модуля. Значит, погрузчик справился со своей задачей, и Давид вновь жив, а точнее, вновь клонирован. Когда жидкость сошла и стеклянная колба открылась, он остался стоять на платформе, оглядывая помещение. Теперь оно выглядело так, словно в нем прошло настоящее сражение. Часть оборудования разбита, стенки исцарапаны, вход весь искорежен. В центре стоит погрузчик. «И где мои тела?» – прошептал Давид. Он медленно спустился босыми ногами на железный пол, даже не пытаясь найти чистого места. Повсюду виднелась кровь и черные вязкие пятна. Сам погрузчик местами искорежен, словно от него пытались оторвать куски. Но шагающий механизм сделал свое дело, невзирая на атаки, он пронес тело Давида в медицинский модуль, где программа клонирования тут же определила гибель работника станции. А что тогда случилось с телом? Давид ощутил, как боль пронзила его грудную клетку. С телом все было в полном порядке, это фантомная боль, вызванная сохранившимися воспоминаниями. Она горячим потоком перетекла в коленную чашечку, напоминая, что когда-то было оторвано от тела. Яркие вспышки воспоминаний заставили покачнуться, и Давиду понадобилась опора. Он облокотился на погрузчик, приводя дыхание в порядок. Постепенно фантомные боли утихли. Голова прояснилась. Он посмотрел в сторону последнего эмбриона, застывшего в емкости с мутной жидкостью. Надев очередной костюм работника станции, Давид выглянул в коридор, заметив часть отростка, который не спешил покинуть помещение. Сожрав труп, принесенный в медицинский модуль погрузчиком, монстр решил, что с жертвой покончено, поэтому убрался отсюда, хотя и недалеко. Давид вернулся к погрузчику, оглядывая его. Сколько таких механизмов на станции? Примерно еще с десяток или больше. И если учитывая, что этот сумел доставить тело Давида по назначению, значит, у отростков не так уж и много преимуществ перед железными шагающими конструкциями. Он ощутил, как гулко забилось сердце. Возможно, это и есть его способ спастись. Ведь вся станция, весь завод представлял собой комплекс механических машин, роботов и систем, контролируемых оператором, то есть человеком. Он может запрограммировать всех погрузчиков выполнять определенные действия. Конечно, воинов из них не получится, а вот хорошими защитниками они вполне могут стать. Эта мысль вселила в Давида столько надежд, что он больше не мог стоять на месте. Сверил время прибытия челнока с новой вахтой. Осталось пара дней. Процесс клонирования и выращивания человека из эмбриона занимало 12 часов. Время улетало с невероятной скоростью. Медицинскому модулю достаточно было только зафиксировать смерть работника. Для этого он снимал скан с корки головного мозга, определяя личность и степень жизненных показателей. Сам этот процесс подключался моментально, как только на территории медицинского модуля появлялось хоть какое-то движение. Остался только один шанс вернуться к жизни, и если в этот раз придется вновь погибнуть, то необходимо хотя бы обеспечить последнему клону возможность добраться до спасательной шлюпки. Давид приступил к делу. В первую очередь он запрограммировал погрузчик, чтобы тот полностью перешел на ручное управление. Забравшись в него, Давид подключил экзоскелет и сделал первый шаг. Со стороны коридора послышались звуки приближения. Отросток появился в дверном проеме, тут же окутав собой ноги погрузчика. Несколько раз он присосался к металлу, но после отполз в сторону. Давид сделал еще пару шагов. Отросток отреагировал, но теперь не проявляя интереса, скорее с опаской. Монстр осознавал, что в этом месте, где он обосновался и где распустил свои отростки, есть передвигающиеся механизмы, которые ему не по вкусу. Эта новость сильно взбодрила Давида, и хотя среди ботов производства нет ни одного, который мог бы доставить его в безопасности до спасательной шлюпки, все же перемещаться по самой станции Давид нашел способ. Он прошел через коридор, глядя, как отросток пытается уклониться от металлической поступи. Если на него не нападать, то все может получиться лучше, чем ожидалось. Выйдя в цех, Давид огляделся. Ему нужно перепрограммировать почти все агрегаты, и на это уйдет уйма времени. План был таким: перепрограммировать ботов и направить их в сторону монстра. Они его отвлекут. Монстр потеряет бдительность, будет вынужден использовать свои отростки, и тогда у Давида появится шанс. Чем ближе он был к исполнению своей миссии, тем сильнее становилась уверенность в положительном исходе дела. Через несколько часов уже с десяток ботов имели новые установки, которые сработают в определенное время. А пока нужно найти самого монстра, чтобы знать, куда направлять шагающие машины. Отростки распространялись повсюду. Даже в небольших помещениях обнаруживались их следы в виде царапин на стенах. С дверьми они и вовсе не церемонились, зачастую вырывая их с петель. Монстр продолжал подражать крикам людей. Делал это нечасто, но с периодичностью, словно проверяя, остался ли кто-то еще живой из людей. Давид понимал, как только новые вахтовики прибудут на станцию и увидят разгром, то сразу же среагируют на разносящиеся голоса захотят помочь и окажутся в смертельной ловушке. Он проверил весь главный цех переработки, особенно в том месте, где в последний раз видел монстра. Но тот перебрался, решив, по всей видимости, выбрать более тихое место, хотя продолжал шарить своими отростками по всему цеху. Давиду пришлось обходить отростки стороной. Иногда он аккуратно перешагивал через них, опасаясь, что они могут нанести удар, и тогда ему не сдобровать даже в таком мощном экзоскелете. Давид перешел в складское помещение, где производилось хранение и погрузка руды. Здесь же стояло два грузовых челнока. Манипуляторы продолжали загружать их. Отправка будет происходить через сутки, и эти машины Давид не стал трогать. От громоздких машин мало толку, и именно здесь он увидел монстра. Остановился, задрав голову вверх. На высоте в десяток метров на потолке появилось образование, похожее на перевернутый муравейник. Оно было рыхлым, покрыто прожилками и пульсировало. Размер его огромен, и, как показалось Давиду, монстр за дни кормежки увеличился в размерах. Может быть, поэтому и перебрался на склад. Ему нужно больше пространства, а из-под существа во все стороны расходились толстые, извивающиеся отростки. Они тянулись по потолку, обвивали световые приборы. Некоторые уходили в вентиляционные шахты, другие спускались до пола, расползаясь в многочисленные дверные проемы. Как только погрузчик вошел на склад, существо отреагировало на его появление. Его тело напряглось, сжалось. Отростки моментально направились к погрузчику, обвили его ноги, поползли вверх. Давид вжался в экзоскелет, стараясь не дышать. Беззубая пасть щупальца прошла рядом с его лицом, всего в нескольких сантиметрах, скользя по железной раме конструкции. В один момент он смог заглянуть в ее пасть и закрыл глаза. Нужно унять дрожь в теле и взять себя в руки. Уходить слишком рано. Монстр должен привыкнуть к роботу. Он должен понять, что данный агрегат не является для него ни опасностью, ни пищей. Отросткам понадобилось минут 10, чтобы изучить робота. Они буквально облизывали его своими продольными ртами. Несколько раз попробовали на вкус. Давид услышал, как в этот момент простонал металл, с трудом сдерживая натиск. Какая должна быть силища у них? Он вспомнил ту легкость, с которой отросток оторвал ему ногу, разорвав даже прочную ткань комбинезона. Когда отростки отступили, он сделал пару шагов. Отростки среагировали, но без интереса, скорее с опаской. Но когда Давид переступил через один из них, монстр словно потерял всякий интерес. «Сработало!» – прошептал он и через пульт управления вызвал еще одного робота. Тот вошел на склад, оставшись практически без внимания. Он проследовал к погрузочным машинам и остался там. «Можно созывать всех остальных», – подумал Давид. «Как только они окажутся на складе, можно начинать». Он будет созывать их по одному, чтобы не раздражать монстра, а сам тем временем подберется к двери, через которую поспешит вверх, на третий этаж, к спасательной шлюпке. Каждые минут 15 на склад заходили шагающие погрузчики. Они останавливались в самых разных местах в ожидании дальнейших команд. Давид остановился возле служебной двери, ведущей к лестничному пролету. Через нее два отростка устремились вверх, обнимая собой перила. Единственный и самый короткий путь со склада наверх оказался закрыт. Оставалась надежда лишь на то, что монстр прибегнет к использованию всех своих конечностей, когда заподозрит опасность. Давид услышал шум и посмотрел вверх. Тело монстра пульсировало. Внутри него начали происходить какие-то процессы, и в самом низу плоть расширилась в стороны, и существо извергло из себя белые, обглоданные человеческие кости. Они упали на пол, раскалываясь и разлетаясь в стороны. Давид затаил дыхание. В меню последней трапезы существа было его клонированное тело. Теперь от него остались только кости. Давид смотрел на расколотый череп, ощутив испарину. Он прильнул к пульту управления механизма, вышел в общее меню, окинул взглядом собравшихся роботов. Механизм под номером 17 стоял рядом с железным контейнером, а мимо его ног тянулся отросток. Взяв дистанционное управление, Давид при помощи бота поднял контейнер и обрушил его на отросток. Склад тут же заполнил вопль боли. Людские голоса, переплетаясь со звериным ревом, пронеслись над его головой. Отросток, получив тяжелые увечья, начал извиваться кольцами по полу. Давид переключил управление на другой погрузчик. С помощью него железными клещами ухватил еще один отросток и сдавил его, повысив уровень давления на максимум. Отросток напрягся, изогнулся, и железо перебило его надвое. «Да!» – закричал Давид, не веря своим глазам. Наконец-то он смог нанести монстру ощутимый урон. Отрубленный отросток извивался и прыгал по полу, стуча костными шипами. В следующий момент огромный отросток обвил ноги нападавшего погрузчика, свалив машину на пол. Упав с металлическим лязгом, робот казался просто игрушкой в руках монстра. Отростку не составило трудно поднять его в воздух, раскрутить и ударить о контейнер, переломив его. Но даже после этого отросток не отступил. Он вновь поднял робота вверх, размахнулся и ударил им о железный пол. В сторону отлетела металлическая клешня, и монстр взревел, но уже не от боли, а от ярости. Остальные отростки в ту же секунду переключились на бота. Они начали втягиваться на склад, возвращаясь из всех уголков станции, чтобы принять бой. Давид посмотрел на препятствующие ему отростки, и их тоже монстр подтягивал к себе. Еще пара минут, и лестничный пролет окажется свободным. Давид решил, что нужно вызвать еще большую провокацию, и в этот момент им овладел настоящий азарт. Он начал подключать погрузчиков, нанося ими уроны отросткам. Один из ботов вновь сумел разрубить отросток, и его тут же обхватили двое других. Подняли вверх, напряглись и разорвали машину. На пол посыпались детали и полилось машинное масло. Отбросив уничтоженный механизм в сторону, отростки взялись за следующий. Давид только и успевал переключать дистанционное управление, нанося удары, теряя бота и переключая на следующего. В пылу сражения он не заметил, как быстро склад наполнился отростками. Они переплетались между собой, извивались и работали одним целым сложенным организмом. По складу лежали куски железа и отрубленные конечности монстра. Несколько отростков продолжали ломать остатки бота в то время, как другие нацелились на управляемого Давидом. «О, нет!» – прошептал он. Проход на лестницу был уже свободен. Оставалось только выбраться из экзоскелета и... Давид даже не успел среагировать. Мощные отростки рванули в его сторону, обхватили механизм. Тот упал, словно подкошенный, и Давид ощутил удар по всей спине. Стиснул зубы, чтобы не закричать. Отростки поволокли погрузчик по полу, и к ним присоединились другие. Они кольцами обматывали робота, сминая железо. Давид отстегнул ремни безопасности, ощутив, как из-за сильной тряски его выкидывает из конструкции. Цепляясь за поручни, он подловил момент и сделал попытку спрыгнуть, но его нога за что-то зацепилась. Равновесие потерялось, и Давид рухнул на железный пол, лишь только чудом не разбив себе лицо. Перевернувшись на спину, он увидел, как его бота подняли вверх сразу несколько отростков и швырнули в стену. Механизм пробил металл, застряв на высоте в несколько метров. Давид огляделся. Вокруг него были еще работающие боты, но без управления они превратились в ненужный хлам. Он поднялся на ноги, поспешил к одному из них, забрался внутрь, пристегнул ремень, сделал шаг в сторону двери и ощутил, как его вновь поднимают вверх. В этот раз отростки начали разрывать машину, и один из них обхватил и Давида. Теперь выбраться не было шансов. Бот застонал ломающимся металлом, и его разорвали. Давид ощутил, как позвоночник растягивается вместе с ботом. Он закричал, попытался ударить отросток, но тот уже обвил его шею и оторвал голову. Мир вокруг Давида завертелся. Потолок и пол смешались между собой, пока его голова катилась по полу. И последнее, что он успел услышать, была программа, подключившая для ботов директиву возвращения тела погибшего работника станции в медицинский модуль. Клонирование окончено. Третье перерождение показалось Давиду почти обыденным делом. Он сразу же пришел в себя, плавая в густой жидкости. Осознание еще одного проигрыша проявлялось в виде воспоминаний и новых приступов фантомной боли. Он дотронулся до шеи и провел по ней руками. Вспомнил момент, когда мир вертелся вокруг него и когда голова замерла на полу, в последний раз прокатившись вокруг своей оси. Он открыл глаза. Остался последний шанс, но когда Давид увидел медицинский модуль сквозь муть жидкости, наполнявший колбу для клонирования, испытал ужас. Все помещение было наполнено отростками. Они обвивали колбу, ползали по стенам и оборудованию. Несколько беззубых пастей, словно пиявки, присосались к стеклу, пульсируя мышцами. Они словно осознавали и ждали его появления. Раздался сигнал окончания клонирования, и жидкость на большой скорости начала уходить в слив. «Нет, нет, стойте!» Взмолился Давид, когда оказался в пустой емкости. Он тщетно цеплялся руками за гладкую поверхность единственного своего укрытия. Но работа механизмов неумолимо завершалась. Колба начала подниматься вверх, и Давид осознал, его попытки выжить провалились. Теперь он окружен отростками монстра, готовыми вцепиться в своего обидчика, чтобы провести последнюю трапезу. Он опустился на колени, отчаявшись. Отростки отстранились, и когда колба ушла вверх, оставив только платформу, они, раскачиваясь из стороны в сторону, играя с ним, раскрывая свои пасти и издавая утробные хриплые звуки. Монстр словно пытался говорить с ним, может быть, даже насмехался. Давид закрыл глаза и приготовился к худшему. Он услышал, как отростки рванули в его сторону, но атаки не последовало. Сквозь гул голосов раздались звуки выстрелов. Длинная канонада прорывалась поверх всего остального, и отростки, тут же извиваясь подобно змеям, издали десятки кричащих голосов. В один момент они потеряли интерес к своей жертве и начали делать попытки выбраться из медицинского модуля. Но, пребывая словно в панике, перекручивались между собой. Более крупные отростки мешали мелким. В один момент они застряли в проеме, но после усилия вырвались наружу. Давид наблюдал за этим действием, все еще слыша выстрелы, но в конце в помещении остался только один отросток. Огромный, толстый, с разинутой пастью. Он заскользил по полу в сторону Давида, поднялся вверх, подобно змее, нависая над жертвой, и когда уже был готов напасть, раздался одиночный выстрел. Мощный залп. И тело отростка разорвало поперек на несколько частей. Брызги слизи полетели во все стороны, перепачкав тело и лицо Давида. Он смотрел на груду разорванной плоти, когда услышал железную поступь в коридоре. В помещение вошел звездный десантник, облаченный в железный панцирь доспехов. В руках мощное оружие. медицинском модуле обнаружен гражданский», — оповестил голос из-под шлема. Забрало поднялась вверх, обнажая лицо мужчины. «С вами все в порядке?» Давид кивнул, не веря своим глазам. «Оставайтесь здесь до конца зачистки, о вас позаботятся». Забрало опустилось, и десантник покинул медицинский модуль. Давид сел на край платформы, свесив ноги. До него доносились одиночные выстрелы, залпы, пару взрывов. Взглядом он нашел на полу среди ошметков разорванного отростка оторванную голову своего предыдущего клона и ощутил рвотный порыв. Но желудок пустой, поэтому Давид отделался лишь только судорожными толчками. Возле дальней стены стоял один из погрузчиков, который смог выбраться со склада и принести голову в медицинский модуль, чем вновь запустил протокол клонирования. Машины не подвели, сохранив ему жизнь. В помещение вошел еще один представитель звездного десанта. Это был офицер в форме и легком экзоскелете. «Вы единственный выживший?» – спросил военный. «Да», – ответил Давид. «Я последний, кто уцелел». «Тогда вам повезло. На станции мощный паразит, мы его почти ликвидировали». «Как вы узнали?» – спросил Давид, не в состоянии унять дрожь в теле. «Сигнал бедствия мы не успели отправить. Монстр ограничил доступ к главному управлению станции почти сразу. Корпорации очень ревностно следят за каждой единицей своего оборудования», — усмехнулся офицер. «Когда из строя за считанные минуты выходит более четверти машин, срабатывает система безопасности, поскольку такая крупная поломка может возникнуть лишь только при возникновении чрезвычайной ситуации. Взрыв на станции, как, например. Наше подразделение проводило учебные маневры, когда мы уловили сигнал. Долг обязывает проверить и обеспечить безопасность гражданским в любой возникшей ситуации. Неплохая идея использовать машины в качестве защиты. Оставайтесь здесь, скоро мы пришлем к вам медиков». Офицер отсалютовал и вышел. Давид поднял с пола голову. Лицо перекошено из-за сломанных костей, один глаз закатился под века. Он сел обратно на платформу и начал нервно смеяться над сложившейся ситуацией. Даже когда в модуль пришли медики, Давид смеялся, уронив на пол голову и закрыв лицо руками. Лег спиной на платформу и смеялся, вспоминая весь пережитый ужас. Смеялся над тем, как пытался выжить, допуская роковые ошибки. Смеялся, поскольку спасение оказалось совсем рядом и не там, где он его пытался найти. Смеялся, потому что клонированное тело способно забыть боль, но память навсегда останется главным свидетелем пережитого кошмара.